При этом они испытывали странное небывалое чувство, ведь прежде они вот так же выносили только своих товарищей, тоже изувеченных и тоже в грязи, но они выносили их из карцеров и пыточных камер, выносили мертвыми или при последнем издыхании, а потом, но это уже в последние дни, выносили штатских много мирных жителей. И вот теперь впервые они выносили своих врагов. Они работали в охотку. Сейчас их не надо было подгонять. Они работали с ожесточением, в поте лица. Так им хотелось найти побольше мертвых. Сами, девясь своей прыти, они отодвигали тяжеленные балки, оттаскивали стальные брусья. С яростью и упоением вгрызались они в щебень и битый кирпич, раскапывая мертвых, как старатели копают золото. Еще через час работы они нашли Дица. Ему попросту свернуло шею. Голову придавило куда-то на грудь, словно он вдруг вздумал перегрызть собственную глотку. Они сперва не стали его трогать, раскопали целиком. Обе руки были сломаны. Они раскинулись в неестественном выверте, словно у каждой появилось еще по одному суставу. «Бог все-таки есть», — ни на кого не глядя, прошептал зэк рядом с Мюнцером. «Есть все-таки Бог. Бог есть». «Заткнись!» — заорал эсэсовский охранник. «Что ты там бормочешь?» И он пнул зэка в коленную чашечку. «Что ты сказал? Я же видел, как ты бормочешь!» Зэк медленно выпрямился. Он упал прямо на Дица. «Я сказал, что надо бы для господина обергруппенфюрера носилки сколотить», — ответил он совершенно бесстрастно. «Неудобно его просто так тащить, как всех прочих. Поговори у меня еще. Пока что мы здесь приказываем. Ты понял?» «Понял, я спрашиваю». «Так точно». «Пока что», — отметил про себя Левинский. «Пока что приказываем. Они, значит, тоже знают», — подумал он, и поудобнее перехватил лопату. Эсэсовец смотрел на Дица. Непроизвольно он встал по стойке смирно. Это спасло жизнь зэку, который снова уверовал в Бога. Эсэсовец повернулся кругом и отправился к командиру колонны. Тот, подойдя, тоже изобразил что-то вроде стойки. «Носилок вот нет», — объяснил эсэсовец. Видимо, ответ зэка, снова уверовавшего в Бога, все-таки произвел на него впечатление. И правда, хорошо ли такого важного эсэсовского начальника тащить за руки, за ноги, как куль? Командир колонны огляделся по сторонам. Невдалеке от себя заметил под грудой мусора резную деревянную дверь. «Выкопайте вон дверь. Пока что сгодится и она за неимением лучшего». И он отдал мертвому Дицу честь. «Положите господина обергруппенфюрера на дверь, только аккуратно». Мюнцер, Левинский и еще двое зэков подтащили дверь. Дверь была старинная, с резьбой XVI века, изображавшей сцены детства Моисея. Она треснула и с одной стороны слегка обуглилась. Они подхватили Дица под мышки и за ноги и погрузили на дверь. Руки покойника свесились плетьми, голова неестественно запрокинулась. «Осторожно! Вот скоты!» — заорал командир колонны. Покойник распластался на широченной двери. Из-под его правой руки лукаво улыбался младенец Моисей из своей тростниковой корзины. Мюнцеру это бросилось в глаза. Странно, как это они не додумались сорвать дверь с ратуши? Моисей — еврей, ясное дело. Все уже когда-то было. Фараон, угнетение, Красное море, исход».